Глава 9. Утро наступило неожиданно. Во-первых, не мучили кошмары, во-вторых, я бы поспала еще, а в-третьих, кто-то возился рядом, и это был точно не котик. Я открыла один глаз и обнаружила почти перед собой столик-поднос с чашкой, исходящей кофейным ароматом, и тарелкой, на которой высилась башня из политых растопленным маслом оладушков. Рядом стояли вазочка с вареньем, вазочка с клубникой и вскрытая упаковка творожного сыра. «Доброе утро», — сказал Любомир чуть хрипло. «Не хотел тебя будить, но не смог». Он поставил поднос на тумбу рядом с кроватью и полез целоваться. Я не возражала, так что какое-то время мы потратили на очень приятное занятие. Потом Любомир отстранился и предложил все-таки попробовать завтрак. После ночи и утренних поцелуев настроение было прекрасным, и мысли про его богатый опыт в устройстве завтрака в постель я отмела как несущественное. Оладушки были вкусные, клубника и сыр бесподобны, а кофе я не пила так давно, что почти забыла про его коварство. Так что пришлось быстро выбираться из уютного гнездышка и чуть ли не бегом поспешать в ванную. Прямо оттуда я пустила поисковый импульс, потому что не досчиталась некоторых деталей одежды. Их все равно пришлось бы стирать, но это сейчас так мало меня волновало. Казалось, что сегодня очень важный день, после которого вся жизнь должна измениться, и я очень рассчитывала, что к лучшему. «Дайна, я говорил, что ты красивая». Любомир торчал под дверью, дожидаясь, пока выйду, и теперь откровенно любовался. «А я говорила, что ты и сам хорош». «Много раз», — самодовольно признался он, — «с каждым стоном, с каждым вздохом. И лучше не вспоминать, а то мы никуда не пойдем. «Ну нет», — возразила я, — «похоже, что сегодня важный день». Перчик возник под ногами со своим «ряу», а Любомир сказал, что самое важное сегодня уже случилось. «Нам же с тобой было хорошо. Хорошо нам было или нет? Что молчишь?» «Хорошо», — ответила я, довольно прижмурившись. «И если ты хочешь, мы поговорим об этом, но попозже». «И про бывших не спросишь», — удивился ведьмак, отрезая для котика кусок мяса. Я покачала головой и поменяла воду в кошачьей миске. «Идеальная девушка», — восторженно вздохнул он. «Ладно, разговоры потом, работа сейчас». «Куда сначала?» — спросила я, нарезая бутерброды с собой. «Сначала, думаю, заедем в управление. Все-таки надо полковника предупредить про совместную операцию с магбезопасностью». Васю я сегодня уступила ведьмаку, потому что из-за внезапно возникшего боевого настроя запросто смогла бы кого-нибудь задеть на дороге. Или послать в истинно имперских выражениях, позабыв про воспитание. Кто бы мог подумать, что одна ночь перевернула все. А еще в голове что-то зудело, как будто важная мысль никак не могла пробиться наружу сквозь забившую выходное отверстие кучу чепухи. «Кажется, я вспомнила, почему написала то слово на древнетюркском», — наконец призналась я. «Влад попросил, чтобы в отчетах не было разночтений». «Да ну», — немедленно среагировал ведьмак. «А в других отчетах я такого не припомню. Интересно, Степан уже поговорил с Домовчуком? Может, тогда сначала на Кудеярову гору?» Я не возражала, тем более, что теперь и сама удивилась. Просматривая другие отчеты, нигде не заметила той клятой надписи. Вася резко развернулся на перекрестке и рванул в сторону магуниверситета. Профессор Домовчук принимал экзамен, а эксперт Степанов топтался возле аудитории и разводил руками. Мной сейчас можно было вышибать двери. Даже удивительно, как мало женщине нужно, чтобы ощутить себя чуть ли не всемогущей. Восхищенный мужской взгляд и пара крепких рук, готовых помочь и поддержать. «Автандил Константинович, можно вас на минуту?» «Да что же такое-то? Идет экзамен», — начал сердиться он, но напоролся на мой уверенный взгляд, признал и вышел. «У нашего эксперта вопрос для специалиста по древнетюркскому», — сразу взял быка за рога Любомир. «Что означает эта надпись?» Степан держал фотографию наготове и сунул ее Домовчуку. «Откуда это у вас?» — удивился профессор. «Похоже на надпись на погребальном камне». «Как раз оттуда, с постамента в кургане Архимага», — ответила я. «Мы там были в экспедиции». «Минуточку», — напрягся Домовчук. «А другие фотографии есть?» Степан с готовностью раскрыл свою папку и вытащил кипу снимков. «Так, ну это стандартное. Кто потревожит мой покой, будет проклят», — сразу разобрался Домовчук. «А вот это интересно. Тут написано, что будет отрублено 3x3 руки, коснувшихся кристалла цариц. Где вы это нашли?» От его экспрессии наэлектризовался воздух. «В кургане», — напомнил ведьмак. «Экспедиция Магадемии под руководством профессора Примакова». «Да как же, быть того не может. Про кристалл цариц в отчетах той экспедиции не было ни слова», — запричитал Автандил Константинович. «Возможно, перевод был неверным», — вмешался Степанов. «В отчетах этот камень фигурирует как посох Архимага». «Посох Архимага? Да какой же это посох Архимага, когда вот тут на чистейшем древнетюркском написано «Кристалл цариц»?» — чуть не задымился профессор Домовчук. «В переводчиках был очевиднейший профан и неуч». «Вообще-то ваш любимый ученик», — напряглась я, — «доцент Полянский». «Так, с этим потом. Сейчас объясните, чем так важен кристалл цариц», — перебил готового возмущаться и дальше профессора Любомир. «Это артефакт, поиску которого я посвятил многие годы», — взволнованно ответил Домовчук. «Возможно, вы слышали легенду о царице Хатиме, старшей жене хана Аленбая, которая была искусной ворожеей и до самой смерти сохранила свою красоту и молодость». Мы втроем дружно покачали головами. «Ну и неважно», — жаром продолжил Автандил Константинович. «Главное, что Хатима передала своему сыну артефакт, который называется «Кристалл цариц». Он был способен преобразовывать энергию смерти в энергию жизни, и именно с этим связывают красоту Хатимы и долголетие Аленбая». «Энергию смерти в энергию жизни?» — переспросила Любомир. «Вы действительно думаете, что это возможно?» «А почему нет?» — с энтузиазмом ответил профессор. «Вы представляете перспективы?» «Перспективы человека, который нашел этот артефакт и заставил работать в современных условиях, я представляла прекрасно. Буквально вчера Влад что-то такое и говорил». Я дернула ведьмака за руку и, сбиваясь от волнения, спросила. «А Полянский знал про ваши поиски кристалла цариц?» «Не просто знал. Он ими бредил», — жаром подтвердил профессор. «Юрочка во всем меня поддерживал, до тех пор, пока не уехал в столицу». «А может быть, с этим как-то связано кладбище ханских жен?» — вмешался Любомир. «Кладбище мы обследовали», — покачал головой Домовчук. «Могила Хатимы пуста, то есть кристалла цариц там нет». «Ну, конечно, если она отдала кристалл сыну», — пожал плечами Степан. «Поехали», — перебил его ведьмак и потащил меня к выходу. «Спасибо, профессор, вы нам очень помогли», — попрощался за всех Степан, в то время как я уже бежала вслед за Любомиром. Влад был озабочен здоровьем матушки. Полянский хотел присвоить себе заслуги открывателя важнейшего артефакта. Он успевал еще и говорить. Но что-то пошло не так. Кристалл цариц был проклят, и 3x3 руки должно было быть отрублено, прежде чем артефакт сможет работать на нового хозяина. «Они решили обвести вокруг пальца Андрея Степановича, а я попала в сети с ним вместе». «Это рабочая гипотеза», — поддержал ведьмака, догнавший нас эксперт. «Но 3x3 — это 9». «9 рук — это 4,5 человека», — продолжила Любомир, усаживаясь на водительское место. «Получается, что Дайна, Примаков с его Кларой и Полянский — это 8 рук, а 9-я рука — Строгачев. Он один остался цел и даже ведет собственное научное изыскание». Мы со Степаном живо запрыгнули в Васю. «Ты считаешь, мы были нужны лишь для того, чтобы отвести проклятие?» — переспросила я. «Но ведь вся информация была у Полянского. Как он мог не предусмотреть, что сам под него попадет?» «А это мы узнаем, когда Петрович позвонит», — ответил Любомир. «Зато теперь понятно, почему я не смог снять твое проклятие с первого раза». У него зло сузились глаза. «Строгачев повесил свое проклятие на тебя». «Похоже, ваш Полянский гений, сумевший заставить работать мертвый язык», — чуть не с восхищением воскликнул эксперт. «Ты написала своей рукой 3x3, и вуаля!» «Ну, дура была», — Любила ведь, доверяла. Искренне думала, что если отдать кому-то всю себя, то в ответ получишь хотя бы благодарность. «Куда едем-то?» — прервал затянувшееся молчание Степан. «В управление. Тебя высадим, парней подхватим и в Монаховку», — ответил Любомир. «А мне туда потом на чем добираться?» — резонно возразил эксперт. «Наверняка там что-то найдется, о чем потом будете верещать всем составом. Стёпа, посмотри! Стёпа, срочно!» В итоге в Монаховку мы поехали впятером. Корчёмкин и Дворников на полицейской машине, а мы втроем с экспертом на Васе. Любомир известил и магбезопасность в лице Медникова, так что на месте должно было случиться не иначе, как столпотворение. «Как думаешь, этот кристалл цариц реально способен преобразовывать энергию смерти в энергию жизни?» Философские диспуты по дороге вели в основном Степан и Любомир. Я как-то больше молчала, переваривала предательство Влада и злилась на собственную дурость. «Даже если способен, — отвечал Степан, — нужно сперва узнать, какова цена. Да тут и думать нечего. Одна жизнь — одно кладбище поднятых. Или парочка случайных прохожих, или...» Любомир задумался, а потом выпалил. «Если они там животных мучают, простым проклятием не отделаются». «Погоди, ты думаешь, Перчик сбежал из приюта, потому что там не приют, а живодерня? Тут уж я промолчать не смогла». «Я пока не думаю». У него заходили желваки. «Но если так и есть, то мало госпожи Верейской не покажется». А за окнами Васи снова проносились поля, ярко светило солнышко, и никто из тех, кто сейчас поливал цветы или копал огород, не смог бы догадаться, какие проблемы их ждут, когда теперешний хозяин кристалла цариц соберется зарядить его во время коридора затмений. Приют мы нашли быстрее, чем я думала. Во-первых, Степан заметил нужный указатель, а во-вторых, Любомир использовал все возможности автомобиля повышенной проходимости и гнал так, будто под колесами ровный асфальт. А Вася вел себя идеально и выполнял все прихоти хозяина. Как приходилось Корчёмкину и Дворникову на полицейской машине, я старалась не думать. Но как бы мы ни спешили, магбезопасность в этот раз оказалась на месте первой. «Ищут своего свидетеля», — пожал плечами Любомир. «В конце концов, госпожу Верейскую им все равно надо допросить. Ты лучше посмотри, какое здание». Я и так уже смотрела. С одной стороны, приют за массивным глухим забором напоминал старинный терем с высоким крыльцом, маленькими оконцами, забранными ставнями, резным петушком на крыше. А с другой, вся эта псевдо-старина была с магической начинкой высшего уровня. Даже материал стен фанил магией, так будто рядом находился магический источник не ниже второго класса мощности. Медников вышел навстречу с перекошенным лицом. «Госпожа Верейская сегодня еще не появлялась. Дама проживает в Монаховке, но тут вообще такое. Дай своего эксперта на денёк. Все надо осмотреть, обследовать. И, короче, теперь я у тебя в долгу». Оказалось, что в помещении под видом приюта находилась полноценная лаборатория, где проводили какие-то исследования. «Мы даже знаем, какие», — обрадовал магбезопасника Любомир. «Преобразование некроэнергии в консервирующую магию». «Ваши люди нашли вход в погребальную камеру царицы Хатимы», — вступил Степан. «Я уверен, что это здание сообщается с ней напрямую». Медников свел брови и страдальчески закатил глаза. Жил себе человек спокойно, ловил мелких преступников, следил за безопасностью, а тут началось. Что ни день, то потрясение. Мало поднятых, теперь еще подпольные лаборатории и какие-то погребальные камеры каких-то цариц. «Ну а приюты для животных тут на самом деле есть?» — не удержалась я. Медников наконец-то смог фыркнуть. С масштабом на все мироздание. «Если считать приютом конуру для шавки охранника, то есть», — ответил он и повернулся к Любомиру. «Слушай, езжай в Монаховку и сам допроси эту госпожу Верейскую». «С удовольствием», — ответил тот. «Тем более, что у Дайны там матушка бывшего проживает. Навестим заодно». От охранника, детка из Прохоровки, мы узнали, как найти дом госпожи Верейской в Монаховке. «По главной улице, от колодца, второй дом по правой стороне. Там еще две березы в палисаде растут с одного ствола. Найдете. Дом богатый, кирпич белый, а крыша синяя». Тут как раз подкатил Рыдван с Корчёмкиным и Дворниковым. И не успели парни выйти и ноги размять, как мы с Любомиром снова прыгнули в Васю. «Дайна», — сказала ведьмак, разворачиваясь, — «не лезь на рожон». «И не собиралась», — заверила я. «Я уж вижу, ты с утра на боевом коне», — продолжил он. «Доверься мне, все будет нормально». «Я и так доверила тебе самое дорогое, что может быть у девушки», — буркнула я. «Проклятье! Ты, кстати, второе с третьим когда снимать собираешься?» «Как только вернемся домой, покормим Перчика и закроемся в спальне», — с провокационным видом пообещал ведьмак. «Я запомню», — пообещала я и положила ладонь ему на колено. «Ведьма», — усмехнулся он. «Ладно, если до спальни не дотерпим, где-нибудь по дороге сниму». Разговор отвлек, так что даже предложила поставить Васю где-нибудь в сторонке, а к дому госпожи Верейской подойти пешком. «А я говорил, что ты не только красавица, но и умница», — очень серьезно спросил ведьмак. «Не помню», — ответила я. «Если что, можешь повторять почаще». Словом, к дому под синей крышей мы подошли в полном согласии. Под гнутым навесом над калиткой были и табличка с названием улицы и номером дома, и дорогой домофон, какой и в городе не во всяком дворе увидишь. Любомир нажал на кнопку и, услышав в ответ «да», сказал: «Здравствуйте, госпожа Верейская дома?» Через минуту мы уже поднимались по ступеням шикарного крыльца, обозревая широкий двор, где слева под навесом стояли три автомобиля, а справа располагался розарий. По обеим сторонам крыльца шли невысокие бордюры, где в аккуратных вазонах цвели пахучие пышные петунии. Сразу видна была женская рука, а может и мужская. Нанять садовника для хозяев такого дома было бы к месту. Встречала нас девушка в легком спортивном платье зеленого цвета и с папкой в руках. «Вы по поводу пожертвований? Госпожа Верейская сейчас выйдет, а пока вы можете...» Дверь в обширный холл открылась, и звонкий голос сказал: «Ирочка, где валаны?» «Я взяла, Елизавета Петровна», — ответила девушка. Я чуть не застыла столбом. И тут появилась сама Елизавета Петровна, постройневшая, помолодевшая лет на 20. В таком же спортивном платье, как на Ирочке, она показалась мне чуть ли не ровесницей. «Здравствуйте, Елизавета Петровна», — на автомате сказала я. «Здравствуй, Дайна, 100 лет тебя не видела», — улыбнулась она. «Пойдешь с нами играть в бадминтон?» И показала на ракетке в углу. «Спасибо, непременно», — снова на автомате ответила я. Видеть матушку Влада такой живой и бодрой мне еще не доводилось. На Любомира она даже не взглянула, подхватила ракетки и потащила Ирочку за собой на выход. «Подождите тут!» — крикнула она уже от двери. «Госпожа Верейская сейчас выйдет!» «Ничего не понимаю», — начала была я, но тут воздух колыхнулся. «Явилась!» — прошипел за спиной голос Лидочки. «И не постеснялась любовника притащить!» «Здравствуйте, госпожа Верейская!» — ухмыльнулся Любомир. «Какая неожиданная встреча, не так ли, Дайна?» Я медленно обернулась и снова чуть не потеряла дар речи. Лидочка, которая всегда носила глухие платья в пол, исключительно серого цвета, и гульку на затылке, была одета в брючный костюм лавандового цвета. Короткие пышные волосы были выкрашены в платиновый оттенок, на лице макияж, ногти накрашены ярким лаком. Караськи, ни хренаськи, куда катится этот мир? «А я не знала, что вас зовут Лидия Анатольевна», — брякнула я от неожиданности. «Да что ты вообще знала?» Брезгливо поморщилась она. «Только и думала, как Владушку к рукам прибрать. Не вышло!» — победно закончила она. «Госпожа Верейская», — напомнила себе Любомир, «мы тут, чтобы задать вам несколько вопросов». «Задавайте». Она собрала губы в куриную гуску и сразу стала снова похожей на прежнюю себя. Ту Лидочку, которую я помнила. «Во-первых, Управление магбезопасности интересует, что вы делали 3-го дня на кафедре истории магии». «Заезжала к жениху», снова окинув меня взглядом полным превосходства, ответила она. «Мой жених заведует этой кафедрой». «Автандил Константинович ваш жених?» переспросила я, проникаясь сочувствием к профессору Домовчуку. «А он сам об этом знает?» вмешался Любомир, старательно делая серьезный вид. «Скоро узнает», сообщила Лидочка. «Это все?» «После вашего ухода из сейфа жениха пропала нагрудная пластина, артефакт, из-за которого погиб Тимучин и чуть не пострадала Дайна Ивановна», продолжил Любомир. «Где вы были в это время?» «В какое время?» — с хитрым видом переспросила госпожа Верейская. «Любовь вызывает не только слепоту, еще глухоту и умственное расстройство. Меня действительно интересовал только Влад. И я честно думала, что смогу примириться с его ненормальной теткой. «В то время, когда вы вышли с кафедры», — холодно добил ведьмак, «и отправились прямиком к гравёру, чтобы выбить на пластине имя Дайны». «Я? Вы что-то путаете, молодой человек», — отмахнулась она. «Не спорю, эта девица мне никогда не нравилась. Но вот чтобы убивать...» Мы с Любомиром переглянулись. «Засчитывается как признание», — кивнул он. «А теперь по поводу вашей лаборатории на кладбище ханских жен». «У меня приют для разных хвостатых тварей», — возмутилась Лидочка. «А уж построила там, где место нашлось. Хоть в управе монаховской спросите, хоть у урядника». «Спросим», — кивнул Любомир. «Непременно спросим. И с урядника почему проглядел. А сейчас покажите кристалл цариц». «А что здесь происходит?» — от входной двери раздался голос Влада. «Дайна?» Но ответил все равно Любомир. «Да вот Владислав Сергеевич запирается, ваша тетушка. Не хочет говорить, за что из гравера мертвяка сделала. Кладбище-то кто из вас поднимал? Или вместе?» «Не твое дело, щенок!» — прошипела Лидочка. «Владушка, где Оленька?» «Поехала в приют», — с недоумением ответил бывший. «Ну и славно», — успокоилась тетушка. «Пока Лизонька в бадминтон играет, мы с этими быстренько разберемся. «Лидочка, но зачем?» У Влада на лице появилась растерянность. «Все ведь хорошо, правда?» Он посмотрел на меня. «Дайна, ты же помнишь, как мы любили друг друга? Неужели теперь...» «Она нам совершенно бесполезна», — отрезала Лидочка. «Донора для Лизоньки из нее не вышло, а...» «Да-да, продолжайте», — подбодрил ее Любомир. «Пытались качать энергию из ведьмы». «Ишь, какой любознательный!» — снова зашипела Лидочка. «Иди за камнем, Владушка, пусть хоть так нам послужат». «Дайна, Любомир, не обращайте внимания. Влад все еще рассчитывал решить дело миром. У тетушки бывают галлюцинации, но в целом она совершенно безобидна». «Ну, конечно, Владушка», — ласково сказала безобидная тетушка. «Ступай, принеси камень». И Влад вдруг послушно повернулся и пошел в сторону двери, молча. «А теперь вы», — холодно приказала она, — «на чем приехали?» «На машине», — послушно ответила я, и похолодела. Язык говорил помимо моей воли. «Очень хорошо. Разобьется машина где-нибудь неподалеку», — решила Лидочка. «А это еще кто?» В домофон как раз позвонили. «Дайна Ивановна и Любомир Валерьяныч у вас?» — спросил голос Феди Дворникова. «У нас?» Зло зыркнув глазами, ответила Лидочка. «Проходите, голубчики». «Нет!» — крикнула я изо всех сил. «Ждите на улице!» Но мой рот просто открывался. Из него не вылетело ни звука. «Да что тут происходит?» Я в ужасе посмотрела на молчащего Любомира. Неужели и его отключила мерзкая корга? Но он подмигнул, едва Лидочка отвернулась и пошла к двери. Я схватила его за руку и почувствовала себя уверенней. «А где?» — с порога начал Дворников, да так и застыл с открытым ртом. Рядом с ним застыл и Корчёмкин. «Кто такие?» — спросила Лидочка. «Хотя сама вижу. Значит, вместе разобьетесь». В этот миг во мне словно что-то взорвалось. «Ладно, у нас с Лидочкой свои счеты, но парни-то при чем?» Неожиданно я почувствовала тепло, идущее по руке от браслета Любомира, и поняла сразу все. «Простите, а давно вы занимаетесь некромантией?» — уточнила я вежливо. «Хотя это не вы, это посох, а вы лишь слабый ментальный маг». «Ой, не как ведьма заговорила», — уперла руки в боки Лидочка. «Да где бы были Лизонька с Владушкой, если б не мои способности? Хотя тебе-то всегда было на всех наплевать». В это время вернулся Влад, неся в руках ковчежец. Похоже, тот самый, в который я сама в кургане положила навершие посоха архимага или, как теперь выяснилось, кристалл цариц. «Открывай», — приказала Лидочка. Влада дернулся, Любомир тоже, но менталистка давила, так что я тоже почти подчинилась. Правда, у меня было кое-что в рукаве, точнее, под ним. Я сбросила блокиратор и сразу почувствовала проклятый артефакт. Он звал, манил, просил снова взять в руки. Ну а что сопротивляться, когда так просят? «А-а-а!» — завизжала Лидочка. «Держи его!» Но ковчежец уже оказался у меня, а Любомир вынул из пространства какой-то пакет и надел его на артефакт сверху. Визг Лидочки сорвал ее ментальную концентрацию, и наши парни пришли в себя. Влад ошарашенно хлопал глазами, пока его вязали Картёмкин и Дворников, а Любомир схватил мой блокиратор и застегнул на ненормальной менталистке. «Сотрудники магической коллегии, уважаемая, не поддаются ментальному влиянию», разъяснил он такой же ошарашенной, как Влад, Лидочке. «Вы проиграли,